Скорее всего, кто-то по силе равный Красному и Трихикси, но сильнее Офис, задумчиво проговорил Альбион. Может, Бог? Точно нет, я вообще сомневаюсь, что он будет здесь. Почему? Он не из этого мира, а тут появляются сильнейшие существа именно из этого. С чего ты это взял? Удивленно спросил дракон. Ты видел надпись на корпусах механизмов? Конечно, но я так и не понял, что значит эти слова Made in China. Хотя я и прожил тысячи лет и изучил множество языков, а русский учил, да, непонимающе ответил он. Вот теперь подставь вместо русских букв английские. После этого, дракон примерно минуту молчал. Сделано в Китае, прорычал у меня в голове взбешенный Альбион, зато у него было чувство юмора. Ухмыльнувшись, сказал я, чем еще сильнее разозлил дракона. А дальше пошел мат в исполнении дракона, прожившего больше тысячи лет. Честно, я впервые услышал столько речевых оборотов, и на стольких языках. Я даже блокнот достал, чтобы записать пару, вдруг понадобится. Час спустя, ты все, задумчиво спросил я, убрав блокнот в инвентарь. Да, рыкнул он, тогда хорошо, давай приступим к битве, а там расслабишься. Я дал команду системе начать. В этот момент на арене появилась знакомая маленькая черноволосая девочка, с заостренными ушками и в готическом платье. Задание. Приготовить 200 клубничных тортов. Ограничение. 20 часов. Награда. Плюс 1 уровень, плюс 550 очков, плюс 1000 репутаций с офис. Провал. Репутация с офис минус 100. Опять вздохнув, проговорил я. Офис села за стол и стала смотреть на меня с ожиданием. Видимо, не только у того было чувство юмора, ехидно проговорил Альбион. Видимо, да, передо мной появилось 10 духовок, кухонные принадлежности, гигантский холодильник, несколько ящиков клубники и фартук с сердечками. Видимо, да, устало вздохнув, я одел фартук, создал 5 клонов, каждый взял по пакету муки, пару яиц, блендер и начали готовку. Одна накормленная офис спустя, я сидел на стуле, напротив девочки и устало смотрел на то, как она поедает мой 19-часовой труд, лишь ее довольное личико скрашивало мое настроение. Довольно, поинтересовался я, когда офис съела последний кусочек, так и внув, стал распадаться на белые частицы. Последнее, что я увидел, это самую малость поднятые края губ. Задание завершено. Награда. Плюс 1 уровень, плюс 550 очков, плюс 1000 репутаций с офис. Поздравляем с достижением 998 уровня. За прохождение 98 этажа вы получаете 550 очков. Хотите продолжить? Да нет. Идем дальше. С арены исчезли все следы готовки. Давай хоть взглянем на следующего противника. Хорошо, давай, система. Окно перед моими глазами исчезло, а я уже находился в форме дракона и со включенным этот Империя Джаггернаут Овердрайв. Передо мной появилось 300-метровое существо. У него было 7 голов и 10 рогов, а также 7 длинных хвостов различной формы. Ноги его были как у медведя, а туловище как у барса. Оно было больше, чем великий красный. Каждая голова принадлежала разным животным, таким как лев, барс, леопард, тигр, ягуар, медведь и дракон. Имя: Трихикса. Уровень: 1099. Раса: сила: 317451. Ловкость: 200192. Выносливость: 549201. Свободные очки: 0. В этот момент оно стало открывать глаза, и взгляд был направлен на меня. Пиздец. Согласен, голова дракона открыла пасть и выстрелила в меня огненным дыханием, от которого я увернулся, взлетев в небо. На земле же был натуральный ад, повсюду горел огонь, земля плавилась от жара. Трихикса полетел вперед, я же создал 5 клонов, которые также были в форме дракона и в режиме Эдот. Они окружили монстра и каждый стал выдыхать красное пламя, при попадании которого зверь заревел, стал размахивать хвостами и выпускать огонь в клонов, но те легко уклонялись и продолжали свое дело. Монстр горел, монстр ревел, но никак не умирал, а продолжал атаковать в ответ. Наблюдая со стороны, я был шокирован его скоростью регенерации, которая восстанавливала сгоревшие части за секунду. Мои же клоны продолжали сжигать его, и у них это неплохо получалось, но вот только ядро монстра появится, лишь если будет уничтожено полностью тело. Альбион, что, думаешь, еще долго придется его зажаривать? Задумчиво сказал я. Не знаю, но уверен, что ближайший месяц нам придется провести здесь, а возможно, ты выдохнешься раньше. Насчет последнего можешь не волноваться, и достал из инвентаря пару свитков хранения. Конечно, пришлось ужасно потратиться, так как любые вещи, купленные из другого мира, стоят в 10 раз больше, но выбора не было. В каждом свитке по 10 клонов с моим полным запасом энергии, таких свитков у меня 15 штук. Это уже другое дело, довольно протянул дракон. Глава 58. Объяснение. Примечание к части. Приятного чтения. Месяц спустя. Только через месяц я наконец-то смог уничтожить ядро, которое представляло из себя белую сферу, в которой находился маленький мальчик, с 6 крыльями за спиной, крылья летучей мыши, птицы, дракона-ангела, демона, падшего ангела. Его мне пришлось очень долго сжигать, так как только я добирался до ядра, Трихикса успевал полностью восстанавливаться и мне приходилось заново начинать его бить. Ядро я уничтожал около 10 раз, но оно даже так могло восстановиться. Но после половины месяца, я заметил тенденцию снижения скорости регенерации и с каждым днем все медленнее и медленнее. А к концу этого месяца, регенерация была просто ужасно медленной, по уровню Трихиксы, а для обычного человека или демона, все равно очень быстро. За этот месяц я также многое обдумал, и понял, что я дебил. У меня всегда была такая вещь, как магазин, в котором есть все, и я не додумался купить мангу или ранобэ по этой вселенной, а она была, и в ней было множество вариаций вселенной, вплоть до той, где Иссей был девушкой, а все девушки парнями, и Иссей собирал обратный гарем. В общем, я сжег эту пародию на Сумере в адском пламени. Также, я нашел информацию по Великому Красному. В основном его описывают как охранника. Междумирье можно назвать воротами в этот мир, а охранником этих ворот является Красный, который уничтожает или выкидывает незваных гостей. Из-за этого, я стал задумываться, зачем мне его вообще убивать. Мне же тогда придется занять его место, а офис туда невыгодно ставить. Одной из самых главных причин – это сила. Да и очень тяжело убить существо, чья сила исходит от силы мечтаний людей, а сам дракон за всю свою жизнь не совершил ни одного плохого поступка, ну кроме того, что выкинул офис из Междумирья. В общем, я решил, что трогать его не буду, а офис я постараюсь найти новый дом, и у меня даже появилась идея. Настоящее время, после уничтожения, наконец-то сдохло, прокричал я на всю арену. Поздравляем с достижением 999 уровня. За прохождение 99 этажа вы получаете 1500 очков, родство с хаосом плюс 1%, конвертация 100% родства с хаосом 1% родства с истинным хаосом, репутация с богом хаоса плюс 500 интерес. Хотите продолжить? Да нет, истинный хаос, то есть мои 100% родства с хаосом, по силе равны лишь 1%. Я около 10 лет качал это родство, думая о том, что когда я получу максимальное родство, то буду нагибать богов, а оказывается, что за это время я лишь поднял 1%. Да, пиздец, и сколько примерно мне придется поднимать это родство с истинным хаосом? Расчет, 99 990 лет. При использовании эпического барьера, 4166 лет в реальном времени. При использовании легендарного барьера, 1562 года в реальном времени. Бля-я. Вы, блин, шутите. Я вам что, какой-то китайский культиватор, который может плюс 100500 лет провести в закрытой культивации? Я же там свихнусь уже лет через 10. Что за мазохист придумал такую систему кача? Бог хаоса. А, ну теперь все встает на свои места, кивнул я, он садист. Репутация с богом хаоса плюс 500, что и требовалось доказать. Он еще и следит за мной, я не боюсь его, так как у меня в роли щита бог игр. Да и ничего плохого я про него не сказал, а если я подниму эти 100%, то смогу занять его место. Да, мне чё-то кажется, что он придумал эту систему с хаосом, чтобы быстрее кому-нибудь всучить свое место и свалить отдыхать. Репутация с богом хаоса плюс 1000. Да хватит уже за мной следить, прокричал я в небо. Облака сложились в виде среднего пальца. Да пошло оно все, система, выпускай меня отсюда. Появившись в гостиной, я увидел спускающуюся по лестнице Кураку. «Саманя, ты наконец-то вернулся!» — радостно сказала она. В этот же момент я оказался перед ней и поднял на руки. «Ня, нет времени объяснять, прямо сейчас идем в спальню!» Не дожидаясь утвердительного ответа, я понес ее в назначенное место, а по дороге еще прихватил одну падшую демона-садистку. 10 часов спустя, наконец-то я спустил пар за этот месяц в барьере. После того, как я отдохнул, стал думать над всей этой ситуацией и понял, что зря злился, я скорее должен радоваться, ведь я почти бессмертен и точно проживу больше 100 лет, и поднять родство я смогу, да у меня еще есть и клоны, которые мне помогут в этом, и через 40-50 лет, я смогу претендовать на место Бога, но мне пока еще рано об этом думать, надо сначала решить все дела здесь, да и стать еще сильнее, так как я уверен, что на его место не я один буду претендовать. Оставив девушек отсыпаться, я спустился со второго этажа. Офис, с кухни выглянули две девочки, которые с вопросом посмотрели на меня. А почему вы не объединились назад? Я немного подзавис, так как у одной в статусе было Лилит, а у второй офис. Они переглянулись и пожали плечами. Ладно, у меня вопрос, снова перевели взгляд на меня. Тебе так важно вернуться в Междумирье или просто хочешь тишины? Они думали около минуты. Тишины, одновременно сказали офис и Лилит. Раз так, то возьмите меня за руки. Простой барьер. Очутившись в нем, они сразу стали осматриваться, и я даже без эмпатии почувствовал от них удивление. Тишина, да, но там было тише. Обе посмотрели в сторону зомби. Что это? Спросила Лилит. Зомби или ходячий труп? Они жильцы этого места, и даже если их всех перебить, то они восстановятся через 5 часов, я положил ладони на их головы, ну как вам это место, и можете не беспокоиться, через год или максимум 2, я смогу открыть другое место, там будет намного тише, думаю для тебя это будет небольшой срок. 3 года, задумчиво сказала офис. Это небольшой срок, продолжила Лилит. Раз так, то можете в любое время переместиться сюда, в моей руке появились 2 одинаковых браслета, один черного, а другой белого цвета. Оденьте их и произнесите «Система, открой простой барьер, и вы сразу переместитесь сюда, если захотите побыть в тишине». Обе взяли браслет и одели, а чтобы выйти, просто скажите «Система, закрой барьер». Завершив инструктаж дракону бесконечности, я вернулся обратно в дом, а они решили остаться там на некоторое время. Следующее, что я должен сделать, это уничтожить Трихиксу, и с ним у меня не должно быть проблем, потому что в барьере была его же версия, но сильнее. Так же было и с миром Наруто. 10-хвостый из барьера был сильнее того, что в реальном мире на 20%. Зверь апокалипсиса я нашел еще месяц назад, используя способность Грааля, войдя в контакт с принципом жизни, а обнаружил его в аду. Территория была скрыта большим количеством барьеров, а внутри была гигантская лаборатория с несколькими этажами под землей. Там же и находилась сфера с запечатанным зверем. На самой сфере было большое количество печатей. Вокруг сферы кружили несколько десятков магов, которые работали над снятием печатей. Тогда я поймал одного из рабочих и поковырялся в его голове, и, честно говоря, тогда я был очень удивлен, скорее в ахе. Эти идиоты были из бригады Хаоса и работали над тем, чтобы снять печати с Трихикса и натравить его на красного. Конечно, план хороший, но вот если он победит, что дальше? Трихикса ведь просто займет место дракона, а возможно уничтожит весь мир, и его никто остановить не сможет. В общем, они реальные психи. Тогда я не стал лезть в их работу, ведь мне самому было выгодно, чтобы они сняли все печати, да и чтобы снять их все, понадобится как минимум 2-3 лет. В общем, я решил им заняться через неделю, так как уже завтра у всей академии будет поездка в Киото. Вообще она должна была быть только у моего класса, но кто-то анонимно пожертвовал кругленькую сумму на поездку для всех. С каждым классом поедут преподаватели. Кстати, Расвейса все-таки заняла место учителя в академии и стала классным руководителем нашего класса, а прошлое стало курировать другой, у которого освободилось это место. Я, конечно, спрашивал, зачем ей это, а ответом мне было, что хочет набраться опыта и в будущем открыть школу Валькирий. На мое предложение помочь в этом деле, мне ответила, что сама справится. Примерно такой же разговор у меня был однажды с Соной, и ответила она мне также, на слова о помощи в открытии школы для обращенных в демонов. С нами еще поедут Курака, Жанна с Гераклом, также и Серафолу. Она с Азазелем будут кем-то вроде парламентеров, будут договариваться о мире с Йоко и Микиото. Следующий день, утро. Подойдя к академии, мы с девушками расстались, каждая ушла к своему классу, и остался я вместе с Зиновией и Ривель. Также было решено, что будут отправляться по 2 класса за раз, чтобы не создавать столпотворения и жуткие пробки на дорогах, да и так будет легче следить за учениками. Из-за того, что я был в 3-м классе, Мы шли последними к электричке. Надо было просто переместиться со свитой прямо туда и спокойно ждать всех уже в Киото. Сели мы уже днем, а приехали вечером. Нас привели в хорошую гостиницу, и каждого поселили в двухместные номера. Мне же повезло, и мне отдали одноместный. Из-за того, что был вечер, нас никуда не стали водить, а просто сказали сегодня лечь пораньше, а завтра будет экскурсия по Киото, а после нее идите куда хотите, но только под присмотром классного руководителя или старосты. Как и было обещано, на следующий день нам показали Киото, то есть, куда можно сходить, достопримечательности, разные интересные места, вроде того же храма Инари, где ближайший магазин или торговый центр, сувенирный магазин и т.д. И так у нас был весь день. Следующие два дня, под присмотром Росвейса, мы просто гуляли по Киото, походили по магазинам, посмотрели на императорский дворец, золотой павильон, который не подпускал к себе тех же демонов, но я попросил у Ясаки талисман, чтобы мы смогли пройти сквозь барьер. Пятый день. Я, Азазелли и Сера, как главы фракции, шли за Сэй, Кицуны, которая в первый мой визит провела мне экскурсию по Киото и привела к Ясаке. Вела же она нас в то же место, на встречу с королевой Йокой в Киото. Азазель, а одной Серы недостаточно было? Посмотрев на улыбающегося падшего, спросил я: а тебе самому не хочется увидеть ее? Говорят, что ее красота сравнима с Габриэль, заговорчески шептал мне падший. Теперь хоть понятно, почему ты пал, хмыкнув, сказал я. Тот ответил, ухмыльнулся. Серафол уже надулась и отвернулась. Она ведь знает, что я знаком с Ясакой, ей про это рассказал Сазикс, а вот Азазель не знает, ну будет ему сюрпризом. Через 20 минут мы подошли к знакомому мне храму, нас встретили около входа две другие кицуны, которые повели нас уже внутрь, а Сэя, поклонившись, ушла назад. Нас привели в темный зал, в центре был длинный стол, вокруг которого было несколько подушек. Во главе стола сидела улыбающаяся Ясака, справа от нее Куна, которая, завидев меня, ярко улыбнулась и помахала мне ручкой, а увидевший это Азазель широко раскрыл глаза и взглянул на меня. «Добро пожаловать в дом всех йокаев», — поклонились обе кицуны, о чем со мной хотели поговорить лидер Грегори и двое владык ада. Вперед вышел пришедший в себя Азазель. «Здравствуйте, Ясака Дона», — та улыбнулась и показала на места за столом. «Благодарю». Как только мы сели, двери раскрылись и в зал зашли две девушки йокая, которые принесли два чайника и пять чашек. Они перед каждым поставили по чашке, налили чай и, поклонившись, вышли из зала. «Думаю, вы знаете, что демоны, падшие и ангелы подписали мирный договор. Да я слышала про это. Если кратко, то я от стороны падших ангелов и Самахайдес Серафол Левиафан от стороны демонов, предлагаем Йокаем Киото присоединиться к союзу и... Я ничего против не имею», — с мягкой улыбкой произнесла Ясака, удивив этим Азазеля, который, видимо, готовил длинную речь, чтобы та согласилась на союз. «Так просто, я и сама хотела на этой неделе связаться с одним из владык ада, и выразительный взгляд на меня, насчет мирного договора. Раз так, то как насчет того, чтобы сама вам объяснил все тонкости?» Ухмыльнулся падший, а у Ясаки появился блеск в глазах. «Может, тогда и я останусь?» — спросила Серафол, почуяв что-то неладное. «Ох, не стоит, думаю, и сама сам совсем справится. А мы пойдем, не будем мешать». Поднявшись с места, падший пошел в сторону выхода, а за ним, немного помедлив, пошла и Сера. «Благодарю, что приняли нас, мы пойдем. Сэя вас проводит», — улыбнулась в ответ кицуны. «Благодарю», — ухмыльнувшись, сказала Зазель, подмигнув мне. И вдвоем вышли из зала, оставив меня один на один с двумя лисицами. «Сама Сан», — вскочила с места Куна и прыгнула мне на руки. «Я скучала. И тебе привет», — погладив ее по голове, сказал я. «И когда ты познакомишь нас с остальными девушками?» Прижавшись со спины своим пятым размером, спросила Ясака. «Скоро», — я повернулся к ней и поцеловал. Очень скоро, в этот момент, открылась брешь в пространстве, откуда выпала одна черноволосая Никашоу. «Больно», — поглаживая мягкое место, проговорила Курака. «Я так и знала, ты нам изменял», — укоризненно воскликнула она, указывая на меня пальцем. «Ты про это и так знала, хватит строить комедию», — устало сказал я, покачивая головой. Через мгновение вся ярость исчезла с ее лица, осталась лишь ухмылка. «Сама, я так понимаю, это и есть очень скоро?» — встав и сложив руки в замок, приподняв этим свои активы, спросил Ясака, сверля взглядом появившуюся Кураку. «Сама-ня, я так понимаю, это и есть та лиса, которую ты спас. Также приподняв активы, которые ничуть не меньше, чем у первой, спросила Никашоу. Ясака показал на нее, Курака, на вторую, а это ее дочь Куна, на ничего не понимающую Куна, вы знакомьтесь, а я пойду погуляю с Куна. Взяв девочку за руку, мы вышли из зала. Прошло 2 дня, с девушками я более или менее все уладил, хотя пришлось поклясться, что больше никого я заводить не стану. Тут я и сам согласен, перебор уже, пора прекращать такое. Вообще гарем это хорошо, но когда слишком много его участников, это не очень. Пора мне уже остепениться. Конечно, иметь 100 жен как один император — это великолепно, но вот уделять каждой достаточно внимания — это нереально. После возвращения, я еще один день провел дома, а после занялся своей главной миссией. От лаборатория. Появившись в лаборатории, первое, что я сделал, это перебил всех магов, находящихся в ней. И я ни капельки не сожалею об этом, ведь если бы я этого не сделал, эти психи могли бы придумать что-то другое, навредившие множеству невинных людей. Через 10 минут, закончив с ними, я подошел к гигантской 300-метровой сфере. Насчет места, где распечатать ее и прибить находящегося в ней Трихиксу, я еще давным-давно определился. И этим местом является Междумирье, там нам никто не сможет помешает, ну кроме Великого Красного. Но он скорее поможет мне, чем ему, да и если вдруг тот после победы над зверем нацелится на меня, то я смогу с легкостью сбежать в барьер. Конечно, я могу его и прибить, но кто тогда будет сторожить ворота? Переместив сферу в Междумирье, я стал сжигать печати, сдерживающие Трихиксу. Когда оставалась последняя, сфера ярко засветилась и стала разрушаться, выпуская на волю зверя апокалипсиса. Никаких отличий от того, что был в барьере, я не увидел, ну кроме размера, этот поменьше. Зверь заревел и сразу бросился на меня. Я быстро перешел в режим дьявольского дракона хаоса и создал 5 клонов, окруживших его. Никаких больших отличий от моей прежней формы не было, кроме размеров 150 метров и ауры, что окружало меня в виде покрова. Я не стал изобретать велосипед и просто использовал проверенную тактику. Мои клоны стали сжигать Трихиксу, а я стоял в сторонке и ожидал гостя, который уже рвется в мою сторону. Красный пробил установленные мной барьеры. И в этот момент справа от зверя апокалипсиса появилась брешь в пространстве, и оттуда вылетел дракон, полетевший прямо на Трихиксу. Но я создал перед ним огненную стену. Сначала он хотел пройти прямо через нее, но вдруг резко остановился и посмотрел на меня. «Не вмешивайся, не видишь, что у меня все под контролем», и показал на зверя, который пытался отбиться от моих клонов. «Просто смотри», — от дракона повеяло гневом, большая часть которого была направлена не на меня, а на Трихиксу. «Ты свой шанс на победу над ним потерял еще в вашей первой битве, когда тот смог сбежать, так что, не мешай мне», — Красный рыкнул в мою сторону, но остался стоять в стороне. Трихиксу я около 3 дней сжигал, до ядра добирался 3 раза, но тот успевал регенерировать тело, и мне приходилось начать заново. 2 раза он разделял ядро на 7 частей, и пытался сбежать, но барьеры не давали ему это сделать, и ему приходилось быстро собираться назад. Когда ядро Трихиксы сгорело, а пепел развеялся по ветру, я немного расслабился, но не полностью, так как с другой стороны все еще был Великий Красный, смотревший на меня. Все время он не вмешивался, а просто следил со стороны. Примерно минуту дракон смотрел мне в глаза, и вдруг его глаза засветились красным светом. Попытка вторжения в разум пользователя. Угроза. Отсутствует. Разрешение. Да нет. Я удивленно посмотрел на дракона, но тот все так же сверлил меня своим взглядом. Угрозы я от него также не ощущал. Минуту подумав и взвесив все за и против, я нажал «да». Перед глазами на мгновение потемнело, и я оказался перед 2-этажным особняком, очень похожий на тот, в котором когда-то жила Мисла с Сейраргом. Вокруг него было лишь несколько деревьев, а на земле ярко-зеленая трава. На улице была солнечная погода. Осмотревшись, я никого не нашел и просто пошел вперед, встав перед дверью. В этот момент она резко распахнулась, и из дома вылетели 5 ребятишек, из них 2 очень сильно выделялись. Одна девочка с алыми волосами и темноволосый паренек. В нем меня удивил не цвет волос, а то, что на его голове была пара ушек и хвост. Остальные же дети были обычными. От них всех я не чувствовал никакой ауры. Посмотрев в сторону их движения, я подзавис. Тем, к кому они бежали, был 2-метровый мужчина лет 30, с короткими темными волосами, ярко-зелеными глазами и доброй улыбкой. «Папочка!» Дети радостно запрыгнули на него. Тот с нежностью смотрел на детей и гладил их по голове. «Я дома», — сказал он, взяв двух девочек на руки и поцеловав их в лоб. Те ярко заулыбались и прижались к нему. В этот момент я услышал задорный женский смех, и прямо через мое тело прошли несколько женщин. У одной были синие волосы до плечи с одной зеленой прядью спереди, другая была в черном кимоно, с длинными до бедер волосами, на голове же ее была пара черных кошачьих ушек. Рядом с ней была девушка чуть поменьше ее, с белыми волосами до плечи, также с белыми кошачьими ушками, а за ними было еще 12 девушек. Я не успел рассмотреть их, так как меня также резко выкинуло из этого места, и я снова стоял перед драконом. «Эй, что это было?» — крикнул я дракону мечты, но тот лишь фыркнул, развернулся и залетел в разрыв. После этого я примерно минуту стоял в ступоре и через мгновение рассмеялся, и у меня такая обычная мечта, хотя то, что их было 15, меня немного пугает. Глава 59. Свадьба. Примечание к части. Приятного чтения. От. Полгода спустя. Сегодня был грандиозный день, моя с Соной свадьба. Залы переполнялись от количества людей, пришедшие нас поздравить. В основном это были аристократы. Все-таки такое великолепное мероприятие, как свадьба одного из владык ада, на сестре другой владыки ада, пропускать никак нельзя. Хотя если бы половина не пришла, я был бы счастлив. Я стоял в сторонке и наблюдал за этим муравейником, хотя это не самое главное, что меня удивило сегодня. Сона же была в комнате невесты с остальными девушками, готовясь к церемонии. «Поздравляю», — ко мне подошел улыбающийся Сейрарк. «Спасибо», — задумчиво проговорил я, смотря в сторону от него. «Что-то не так?» «Да нет, я думал над тем, что зря не наблюдал за организацией сего мероприятия, а то почти 90% всех украшений были розового цвета. Даже мой костюм, который я, слава богу, заказал себе заранее, просто я немного удивлен красотой зала». «Да, красиво», — я со скепсисом посмотрел на Сейрарга. «У Серафолы правда великолепный вкус, и самое смешное, что он и правда так считает. Красиво, но слишком много розового. Кстати, что насчет тебя?» «Меня?» — тот удивленно посмотрел на меня. «Ты не знал, что твоя мама уже подбирает тебе кандидаток?» Тот шокированно выпучил глаза. «Нет, ну, ты же все-таки будущий глава Байл, и тебе, конечно, уже ищут достойную кандидатуру». Тот сглотнул и посмотрел в сторону, где сейчас весело болтала Мисла, Венелана и еще пару женщин, и повторно сглотнул. «Видимо, мне надо пожелать тебе удачи, и, кстати», — оглядевшись, я подозвал его поближе, — «рекомендую приглядеться к своей королеве, она точно к тебе неровно дышит. Девушка, о которой мы говорили, видимо, нас хорошо слышала, у демонов очень хороший слух, да и я немного подсобил, так как, посмотрев на Сейрарга, она сильно покраснела и отвернулась». Одновременно с этим я увидел хищный взгляд одной знакомой нам с ним женщины, направленный на покрасневшую королеву. Видимо, и Сейрарг понял, в какую я сейчас его задницу загнал. Ох, сколько же гнева и смущения в его эмоциях. «Саэма», — прошипел он в лучших традициях одного мне известного подземельного зельевара. «О, вот и Сона, ну мужайся, друг». Похлопав его по плечу, я стал уходить бочком. Просто я побаиваюсь к нему поворачиваться спиной. Сона была в великолепном свадебном платье лавандового цвета, которая хорошо подчеркивала достоинство девушки и открывала вид на ее плечи. Девушка смущенно смотрела на меня. «Сона, ты великолепно выглядишь», — взяв ладонь девушки, я присел на одно колено и поцеловал ее. «Сама, все же смотрят», — смущенно проговорила девушка. «Встань, пожалуйста». Справа от нее была Сера, которая тихо хихикала, смотря на реакцию своей младшей сестры. «Ладно», — после моего ответа Сона облегченно выдохнула, но не тут-то было. Я поднял пискнувшую от всего действия девушку на руки. «Сегодня я тебя отпускать не собираюсь». «Сама», — как-то вяло пыталась отбиться демоница. «Все, идем к алтарю». Девушка прикрыла лицо ладонями, чтобы скрыть свое смущение. В зале же все держались, как принято, аристократам с полным покерфисом, но вот уголки губ почти у всех были приподняты. «Как же я люблю это делать, вот не могу ничего с собой поделать. Сона такая миленькая, когда смущается. Как же я понимаю Серу». Отмечали мы до самого вечера. К середине празднования девушка наконец-то взяла себя в руки и стала более улыбчивой и спокойной. Хотя тут помогло шампанское, которое принес Азазель. После первого же бокала смущенность не полностью, конечно, но пропала. А остальную часть вечера мы принимали поздравления от гостей, которые не закончились даже к 2 часам ночи, но нас с Соной спасли ее родители, которые со словами, что пора молодоженам уходить, завели нас в комнату и закрыли двери. В центре помещения была большая, гигантская кровать, с лепестками роз, а на столе бутылка того же шампанского Made in Azazel. Мы около минуты стояли в ступоре, потом я повернулся к Соне. Я приобнял демоницу за талию и взглянул в ее глаза. На губах девушки появилась мягкая улыбка. Наклонившись, я прильнул к ее губам. В этот же момент платье упало на пол. Примерно в 4 часа ночи, когда Сона решила попробовать побыть сверху, дверь резко распахнулась и в комнату зашла пьяная Серафолу. «Сестра, что ты тут делаешь?» — смущенно воскликнула Сона, прикрыв самое важное место одеялом. Сера же не обратила на это внимания, прошла в комнату, и через мгновение оказалась перед Соной и поцеловала ее. Первые 5 секунд девушка с широко раскрытыми глазами смотрела в прикрытые глаза сестры, а вспомнив, в каком мы сейчас положении, попыталась отлепить от себя сестру, но та даже на миллиметр не сдвинулась. Прошла еще минута, за которой Сона уже вяло отбивалась от Серы, а скорее начинала медленно отвечать и в этот же момент стала медленно двигаться вверх и вниз. Я же, наблюдая за этим, тихо охеревал, а когда Сона стала двигаться, я решил забить на все. Приподнявшись, я стал посасывать небольшую грудь Соны. Та прижала мою голову сильнее и стала еще ритмичнее двигаться, другая же рука прижимала к себе сестру, которая успела снять с себя весь верх. Утро. Проснувшись с утра от ярких лучей солнца, пробивающихся через окна, не спрашивайте, откуда в аду солнце ПС. Сам не знаю, но так захотелось написать. Я подумал, что мне вчерашнее приснилось, но увидев двух девушек, обнимающих меня с обеих сторон, я понял, что это был не сон, и не знаю почему, но мне захотелось сквозь землю провалиться. Не знаю, как бы другие отреагировали, но лично мне было стыдно переспать на свадьбе одновременно с будущей женой и ее сестрой. Хотя, ну его нафиг, в этом моей вины нет. В этот момент девушки стали просыпаться. Первая была Серафолу, которая, потирая глазки, попыталась встать, но, почуяв что-то неладное или вспоминала вчерашнюю ночь, очень медленно открыла глаза, а увидев свою сестренку, которая также смотрела на нее, она широко раскрыла их. «Доброе утро», — девушки мне на автомате кивнули, не сводя взгляда друг с друга. «Ну это я», — Сера судорожно пыталась что-то сказать, смотря то на меня, то на Сону. «Теперь я точно уверен, что ты очень любишь свою сестру», — задумчиво сказал я, смотря как лицо демонессы покрылось красным оттенком. «Сестра, Соночка, ты неправильно поняла, я, Сона, не пугай так бедную Серу, объясняй», — с серьезным лицом, смотря на свою сестру, произнесла Сона. «Соночка, я перепила, демоны не могут пьянеть. Тут я выступлю в защиту для Серы», — обе перевели взгляды на меня, от бодяги Азазеля, даже меня однажды развезло, хоть тогда я был лишь 10-крылым демоном. «Ладно, зачем ты пришла?» И Сона покраснела и отвела взгляд в другую сторону, то же действие выполнила и ее сестра. «Я просто накрутила себя, я боялась, что вы с Самочкой бросите меня, и я сама не знаю зачем зашла к вам, а когда увидела, что вы делали, не знаю, что на меня нашло». «Понятно, что ничего не понятно», — заключила Сона, положив голову на соседнюю подушку. «И что с этим будем делать? Брать ответственность», — закончил я, смотря на выпученные глаза Серы. «Ну, я лишил тебя невинности, и мне надо взять на себя ответственность». В этот момент уже Сона с шоком посмотрела на свою сестру, а в этот момент Сера хотела что-то сказать, но я прервал ее. «И то, чем ты занималась с другими девушками, не в счет». «Откуда?» — немного хриплым голосом спросила она. «Ну, то, что ты вчера вытворяла с сестрой», — взгляд на Сону, — «такому за один вечер не научишься, тут нужен многолетний опыт». В этот же момент обе девушки густо покраснели. «Так что, когда идем просить руки у твоего отца?» «Я еще не готова». «Ну, мне как-то все равно», — приобняв обеих девушек, я продолжил. «Теперь я тебя точно не отпущу и обязан на тебе жениться. Хотя двухсотлетняя демоница, девственница. Это странно», — задумчиво проговорил я. Пока я говорил с девушками, одновременно с этим, с помощью эмпатии ловил каждую их эмоцию. В Соне борются две основные: что-то похожее на жалость к Сере, которая уже больше 200 лет одна, и чувство собственничества, которое не хочет меня делить с еще большим количеством женщин. Но в этой войне лидирует первое, а у другой там все перемешано. Вина, сожаление, испуг, стыд, растерянность, радость, счастье, в общем тяжело разобраться в этом, хотя самыми яркими были радость и стыд, сама, Сона, вставайте, уже 11, дверь открылась и к нам зашла Акина, которая замерла на пороге, от открывшейся картины, я лежа на кровати прижимал к себе двух голых девушек-сестер, тут без пол-литра никак, задумчиво проговорил я, через час мы втроем вышли из комнаты, и зашли в гостиную, где нас встретили Курака, Акина, Зиновия и Риналь. Остальные же еще в 10 ушли прогуляться. Сама, усталым голосом сказала Акина, мы же договаривались еще тогда, что хватит. Ничего с собой не смог поделать, удрученно ответил я. Это моя вина, вступилась за меня Сера. Я вчера ночью пришла к ним и... Она смущенно опустила голову и прикрыла лицо ладонями. Девушки же с шоком смотрели то на меня, то на нее, я же просто пожал плечами. Они быстро окружили Серафолу, усадили на диван и стали расспрашивать подробности, с чего все началось и как дошло до этого. В общем, меня выгнали из комнаты, я сам ушел. Разговор их затянется на пару часов, так что, лучше я пока займусь своими делами, которые откладывал эти полгода. Оставив вместо себя клона, пусть ему мозги проедет, который зло зыркнул на меня, потом тяжело вздохнул и присел на стул. Вытащен из инвентаря. Система, открой эпический барьер. Барьер. Появившись на арене перед моими глазами появилась надпись. Хотите продолжить? Да нет. Да, в этот же момент, арена стала разрушаться. Больше не было зрительских мест. Там была лишь пустая равнина. Земля также стала трескаться и разрушаться. Через минуту, больше не было арены. Только пустота, очень похожая на ту, что была в Междумирье. В этот момент... Над ареной появилась брешь, из которой вылетела гигантская фигура красного. Он сильнее того, что в реальном мире, шокированно проговорил Альбион. Сильнее лишь на 20%, но даже это очень много. Имя. Великий Красный. Уровень. 1150. Класс. Нет. Раса. Дракон. Сила. 318262. Ловкость. 323172. Выносливость. 326784. Свободные очки. 0. Жуткий тип. Мое тело покрылось красным пламенем с искорками черного цвета. Эти искры появились, когда я преодолел границу в 1% родства с истинным хаосом. Я сравнивал его со старым, и могу сказать точно, оно стало сильнее в несколько раз. Примером же может послужить Трихикса, которого я в барьере бил месяц, а снаружи только 3 дня. Я рванул вперед, а на моей лапе появилась красная перчатка, из которой каждую секунду исходило. Усиление, усиление, усиление. Когда между нами оставалось расстояние в 100 метров, красный открыл пасть и выдохнул в мою сторону огонь, я же повторил за ним. Когда наши пламя столкнулись, мое стало очень быстро поедать пламя дракона, тот, увидев это, резко прекратил атаковать и, увернувшись от остатков пламени, полетел в мою сторону. Уже спустя секунд, красный стоял передо мной с занесенной лапой. Проникновение. Лапа дракона застыла в воздухе, а из пасти текла красная кровь вперемешку с черным дымом, которого становилось все больше. С помощью проникновения я пробил его чешую в районе груди и стал сжигать его изнутри. Дракон же издавал лишь тихий хрип около 2 минут, после замолчал и стал распадаться на красные частицы. Поздравляем с достижением 1000 уровня. За прохождение 100 этажа вы получаете 1700 очков. Вам доступна новая функция. Домен – это ваш личный мир. Открыт легендарный барьер, недоступно. Мир DXD 6523954 ВУ, средний мир, теперь принадлежит вам. Мда, не знаю, что и сказать, равнодушно сказал я ожидал чего-то большего. Но, ладно, система, отправь меня в домен. Выберите домен. Мир Наруто. Мир DXD. ХМ. Значит, через домен я смогу попасть в мир оригинала или в миры других клонов. Хорошо, давай сначала наведаемся к оригиналу. Домен, Наруто. Появился я перед гигантским особняком. Рядом было несколько полигонов и каких-то высоток, а окружало все это лес. Вижу, он зря время не терял, во всех направлениях. Справа от дома был бассейн, а рядом 2 шезлонга. На которых лежали 2. Мужчина с желтыми волосами до плеч, на его лице была лишь 1 пара черных очков, а одет в плавки. Рядом лежала стройная пышногрудая женщина, с длинными рыжими волосами до колен и локоном прикрывающий правый глаз. На ней был одет красный купальник. «Поздравляю с получением 1000 уровня», махнул он мне рукой, но ты опоздал, я уже отправил нового клона, Наруто», приподнял очки и хмуро осмотрел меня, «отличия есть и не маленькие, мы как будто совершенно разные люди». «Разные?» смотря на него, спросил я. «Да», одев обратно очки, произнес он, «ты мягкий, это не похоже на того, кто рос в мире убийц. С чего ты это взял? Я наблюдал за тобой, и то, что ты еще не поставил на место всех Ваду, смахивая на лень, это просто оправдание, по сравнению со мной, ты слишком добрый и мягок. Скорее всего, это влияние того, что ты прожил свое детство мирно. Это, по-твоему, плохо?» хмуро спросил я. «Нет», тот ярко улыбнулся, «я рад, что ты жил в любящей тебя семье и нашел столько прекрасных дам, но ко мне ты зря пришел, в легендарный барьер нам не попасть, пока не наберем 5 участников». «Еще 3 мира?» «Да». «А в какой ты отправил следующего?» «Это довольно интересная вселенная», улыбнулся Наруто, «следующий мир это». Через 30 минут, попрощавшись с оригиналом, я переместился в свой домен. Домен, DXD. Я достал один из свитков, подаренный Наруто. Сложив несколько печатей, передо мной появилась колба с парой глаз, они светились ярко-синим, а радужка была светло-голубая. Смотря на них, я не мог не улыбнуться. «Система, сколько стоит пересадка?» «Стоимость пересадки 100 очков». «Отлично, тогда начинай». «Стоимость 100 очков, время пересадки 10 часов». «Да нет, да, перед глазами все потемнело». 10 часов спустя, когда я стал просыпаться и открыл глаза, то на мгновение испытал острую боль, которая быстро исчезла, а открыв второй раз, то был шокирован четкостью и дальностью зрения. По сравнению с моими прошлыми глазами, это было как небо и земля. Посмотрев на свою правую руку, я стал проводить демоническую энергию в глаза, и я увидел руку без кожи, добавив еще немного, и мясо стало пропадать, открывая вид на кости. Интересно, еще сильнее усилив поток Д в глаза, я увидел вокруг руки красную дымку. Значит, так видится механизм. С каждой секундой, я видел, как дымка стала приобретать форму красной перчатки. Ладно, позже разберусь с этим. Я прекратил подавать в глаза энергию. Вытащив зеркало и посмотрев в него, я не увидел разницы между новыми глазами и старыми, но когда подал немного энергии, то в радужке стал появляться синий цвет. Это хорошо, что мне не придется скрывать свои глаза. Хотя на кой мне их скрывать, ведь оригинал прав. Чего я боюсь? Я ведь могу перебить всех в аду, и мне это не составит труда. Оставив в барьер 10 своих клонов, чтобы занялись жильем, я переместился к клону, который все так же сидел возле двери и читал какой-то журнал. Увидев меня, он просто кивнул, закинул журнал в инвентарь и развеялся. Я же перевел взгляд на дверь, за которой сейчас почти все девушки весело болтали и пили. Открыв дверь и зайдя, первое, что я увидел, это бутылку вина и девушек, что держали по одному бокалу и обсуждали, какие же все мужики козлы. Увидев меня, они переглянулись и кивнули друг другу. С дивана встала немного шатающаяся Риналь, которая подошла ко мне и, ничего не сказав, встала на носочки и поцеловала меня. «И что это?» Через 10 секунд падшая отошла в сторону, с полуулыбкой на губах, и не успел я договорить, как передо мной появилась Калаварнир, которая повторила то же действие. Следующая была Миттель, после нее Ривель, Асия, Зиновия, Курака, Широни, Сона, Серафол, и последней была Расвейса, которая около минуты мялась, но все-таки поцеловала меня. Когда это закончилось, я был немного в шоке от всего действия. И что это было? Смотря на каждую, половина из которых, встретившись со мной взглядами, смущенно отводили. КХМ, привлекла к себе внимание Курака, мы много обсудили и пришли к выводу, что любим тебя, все согласно кивнули, и тебе придется жениться на каждой, хочешь ты того или нет. Я, теперь понятно, почему девушек тогда было 14, может, красный не только мечту показывал, а еще и будущее. Если вы этого хотите, то я ничего против не имею, но у нас есть условия. Серьезно смотря на меня, произнесла Сона, больше никаких девушек, больше ни с кем делить тебя мы не собираемся. Хорошо, кивнул я, на что они заулыбались. Эпилог, примечание к части, приятного чтения. Прошло 9 лет и 5 месяцев, время быстро летит, и за эти 9 лет случилось многое. Как и было обещано, через полгода, после нашей с Соной свадьбы, я женился на Риас. По масштабу, мероприятие ничуть не уступало прошлому, а возможно даже было грандиознее. Пришло множество гостей и все 4 владыки ада. Само празднование затянулось до 3 часов ночи, а после мы направились в комнату. Все время празднования Риас вела себя довольно тихо, говорила только по делу, а остальное время молчала. Я тогда подумал, что она против свадьбы, и, отведя ее в сторону, прямо спросил ее. После моего вопроса, девушка на мгновение испугалась и сразу объяснила, что она рада, но смущена от количества людей. Поэтому пришлось использовать проверенный метод избавления от смущения в виде вина от Азазеля, два ящика которых я прикупил у него для свадьбы. Еще через 2 месяца я женился сразу на 4 девушках, в число которых входили Широни, Курака, Ясака и Куна. Свадьба у нас была в Киото и по правилам Йокаев, которые почти никак не отличались от обычных. Свадьба прошла хорошо, никаких казусов не случилось, хотя брачной ночи не было. Ну, тут и так понятно почему. Ладно еще Широни, она может использовать природную энергию и вырасти. Обычно она выглядит лет на 13-14, а если использует П, то сразу станет на 17-18, а Куна такое сделать не может. Поэтому сразу после свадьбы мы легли вместе на кровати и просто спали. А вот на следующий день, когда Широни и Куна ушли прогуляться, я устроил для одной Лисы и Никашо брачную ночь, которая затянулась до самого вечера. Нам даже пришлось зайти в домен, где мы пробыли еще день. Там я время поставил максимальное 1:1024. С ними я провел 2 месяца, за которые меня пыталась соблазнить одна маленькая кицуне под одобрительные взгляды матери. Но этого у нее не получилось, в основном по 2 причинам. Первое, это потому что рядом со мной всегда были Курака или Ясака, ну и Широни, с которой у меня также был уже несколько десятков раз, но только в ее взрослой форме. А вторая причина, это мои принципы. Еще через месяц я женился сразу на Риеналь, Калаварнер и Миттель, спустя 1 неделю на Зиновии, а потом на Аси. Все 3 свадьбы мы провели в мире людей, а в роли священника выступил помолодевший Васка. Он с женой все-таки решился выпить те зелья для продления жизни, и из-за этого тот помолодел до 40, а его жена до 20. Я сам честно не знаю, почему так получилось, но я за них рад. А когда я позвонил ему и попросил благословить нас, он тогда в трубу 30 минут ржал. Ну, подумаешь, демон женится на монашке и просит священника благословить их. С кем не бывает. Васка, конечно, согласился, и уже на следующий день вместе с женой вылетели из Ватикана и через 2 дня прилетел в Токио. Свадьбы мы отыграли также в Токио, на всех 3, гостей было очень мало, но так, как по мне, было намного лучше. Отпраздновали, так сказать, в кругу семьи. Но и тут был довольно интересный случай с падшими. К нам тогда приехала Зазель, так сказать, благословить девушек. Тот с улыбкой подошел к нам, поздравил и подарил книгу, но не простую, а написанную им самим, про священные механизмы, которые он изучил за свою жизнь. Я, конечно, был ему очень благодарен, так как в это время я собирался уже изымать механизмы из героев, но не это было самое главное, а то, что в это время к нам заглянул Васка, который просто кивнул Азазелю и предупредил, что до начала церемонии еще 10 минут, и также спокойно ушел. Охреневшее лицо падшего после этого, мне еще долго грело сердце. Вообще Васка я выбрал только из-за Аси, которая хотела встретиться с ним и поблагодарить, так как те письма ей очень помогли. Она перестала грустить и стала более веселой и общительной, а тема церкви для нее уже не была только грустной. И Зиновия тоже нашла с ним общий язык, все-таки прошлые и нынешние владельцы Дюранделя. Они даже устроили небольшую тренировочную битву, где, конечно, Зиновия проиграла, но сумела несколько раз ранить священника, удивив того. Васка даже похвалил ее умение владения тяжелым мечом, а также дал несколько советов, как лучше управляться Дюранделем. Следующая также была в Токио, но спустя месяц. Я хотел, чтобы нашу Саки на свадьбу вел также Васка, но тот уже не успевал, вызывали в Ватикан. Поэтому эту роль взял на себя Азазель. Да я сам тогда был немного в шоке от этой новости. А отказать я не мог, и как вообще можно отказаться от такого, чтобы сам лидер Грегори вел твою свадьбу? Я, конечно, спросил, зачем ему это, ответом мне было, что это весело, и добавил, почему это ему нельзя, а одному из кардиналов церкви можно. Свадьба, как и прошлые, прошли замечательно, но то, что меня все время сверлил хмурым взглядом папа Шакина, немного нервировал, но и его понять можно, все-таки отдает дочь замуж, а это серьезный шаг. Сама Акина на это внимание мало обращала, весь вечер весело со всеми общалась и мило улыбалась, что аж у некоторых мурашки по коже шли. 1/2 года спустя, У меня была предпоследняя свадьба, и невестой была Ривель, там ничего интересного не было, все прошло по всем правилам ада. Хотя то, что меня лорд Фениксов попросил вернуть силу Рейзеру и просил прощения за то, что тот натворил, это интересным я назвать не могу. Я прямо ответил, что сделанного не воротишь, и его сыну я сам виноват, и добавил, что я вообще собирался его убить, но оставил в живых. Он за это уже должен был быть благодарен. После моего ответа, тому нечего было сказать, и лишь добавил, чтобы заботился о Ривели, только пусть попробую ее обидеть. Я просто молча вышел из зала, так как такого никогда не случится. И последняя была Расвейса. После того, как я сделал ей предложение, она сразу потащила меня в флом, где я познакомился с ее бабушкой и у той попросил руки внучки. Та, конечно, мне мозг проела вопросами, по типу, где я живу, работаю, финансовое состояние, что я смогу предложить ее внученьке и т.д. И через 3 часа, она довольно кивнула, и так уж и быть, благословляет нас. Расвейса же все это время молча сидела справа от меня, а когда бабушка дала добро, та радостно вскочила и стала обнимать и благодарить ее, я же вымученно улыбнулся. Свадьбу мы провели в Норвегии, как бы странно это ни звучало, и настояла на этом ее бабушка, да и сама Расвейса тоже была за эту идею. Пришлось запариться с поиском хорошего места, но свадьбу мы отыграли грандиозную. Уверен, что ее запомнит очень надолго, но, как говорится, не всегда идет все как надо. Примерно 2 года мы спокойно жили. Девушки в основном все время проводили со мной в барьере, все-таки временная разница гигантская, а в мире людей я вместо себя оставил клона. Но случилось неприятное, как-то выяснилось, что Широни владеет усиливающим механизмом. Хотя тут виноват был Азазель, тот сумел обнаружить, где находится механизм. Он, конечно, сразу сказал находившимся в лаборатории падшим молчать, клон следил за ним. Те, конечно, покивали, но уже на следующую неделю, про это знали все. Весь ад тогда мусолил эту тему около 3 месяцев, другие пытались подлизаться ко мне и Широне, но получали по морде. Даже Вали прилетал поболтать о жизни, но улетел в междумирье. К нам также заглядывала Зазель, который извинился за это и хотел в качестве извинений помочь во владении механизмом Широне, но и он пошел лесом, когда девушка с легкостью перешла в крушитель баланса, а после собиралась и Джаггернаут использовать, но я остановил ее. Увидев все это, падшему пришлось уйти. Еще через год кто-то слил информацию, что я владелец Грааля. Вот это был реальный ужас для тех, кто пытался допытываться, как этот демон смог использовать чашу. В тот раз, даже выступление Сазикса и Азазеля в мою защиту не помогло, и многие мифологии потребовали ответа, особенно рьяно докапывались ангелы, а церковники требовали немедленно вернуть его им назад. Васка с этим сделать тогда ничего не мог, он ведь не папа, да и ему самому тогда прилетело, ведь он был владельцем осколка. Некоторые демоны тоже в стороне не остались и также требовали ответа от меня, ведь если демоны избавятся от своей главной слабости, они смогут многое натворить. Честно, я терпел, долго, но когда эти мрази стали угрожать жизни моих девушек и родителей, я не выдержал и прямо при всех обратился в дракона. Тот день для многих стал последним, ад лишился 5 столпов, небо лишилось 10 ангелов, а их и так мало остались, и около 30 падших, а также главный египетский бог Ра, который рьянее всех выступал против меня и требовал вообще убить монстра, был мной убит. Да, тогда я сорвался, хотя я и так был на нервах, ведь Курака была беременна и пофиг, что я владелец Грааля, я все равно волновался за нее, а тут появляются эти уроды и что-то от меня требуют. Уже на следующий день ко мне пришла делегация, состоящая из глав многих мифологий, среди них также были Азазель, Михаил и Сазикс. В основном обсуждалось мирное урегулирование конфликта. Конечно, были и среди них те, кто не поверил в то, что случилось, и пытались снова надавить на меня, и мне пришлось произвести показательную казнь. После нее, многие стали понимать мою силу, а когда рядом со мной появились 2 офис, севшие с обеих сторон от меня, все просто заткнулись. В конце переговоров, мы договорились, что моя территория в мире людей и в аду становится нейтральной, никто не смеет трогать никого из моей семьи, и моих союзников, в лице которых вступили Байл, Гримари и Ситри. Фениксы также вступили в союзники, так как я просто не смог отказать плачущей Ривель. Конечно, Даже после этого договора были герои, попытавшиеся угрожать мне и даже попытались напасть. Но после исчезновения еще двух столпов и одной мифологии, это прекратили. С того дня, для этого мира я стал кем-то вроде Волан-де-Морта. Многие просто боялись называть меня по имени и даже смотреть на меня. Ведь я не великий красный или офис, которым плевать на всех, а в первую очередь думающее существо, которое и к ним может снизойти. Через 6 месяцев у меня родились две милые дочери Эми и Юри. Имена мы выбирали вместе с Куракой, которая не отходила от них ни на шаг. И самое смешное, что девочки получили от меня по одному гену. Помню, как только появилась Эми, мы очень испугались, так как ее глаза были белыми, мы подумали, что она не будет видеть, но потом, используя Тейсинган, я понял, что я дурак. Эми унаследовала от меня Бейкуган. Честно, для меня это был реальный сюрприз. А посмотрев статус Юри, я увидел в расе Никомата, демон, падший и феникс, 40%. С первыми тремя понятно, их Эми получила, но вот феникс, 40%, меня очень удивил. Так как родство у меня всего 15%, а у главы фениксов 30%. Сама Ривель была тоже шокирована этим, и сказала, что чувствует от девочки какое-то давление, а в ее глазах был блеск, когда она смотрела то на девочку, то на меня. Примерно на год я забил на внешний мир и заботился только о дочках. За это же время забеременели Акина с Соной, и их я вообще из барьера не выпускал. А если они хотели с кем-то встретиться, их окружали десятки моих клонов, а в тень еще столько же в форме дракона. Снаружи ситуация более или менее стабилизировалась только спустя 2 года, и многие смогли вздохнуть с облегчением, так как после заключения договора некоторые кричали, что я зверь апокалипсиса. Хотя я на него вообще не похож. Они требовали именно что требовали, чтобы весь мир объединился, ради уничтожения меня, а также пророчили, что уже через месяц я начну истреблять все и вся. Но вот прошел месяц, потом второй и третий, но я все еще сижу на попе ровно и не отсвечиваю, занят в барьере. И люди стали понимать, что они мне нахрен не нужны, но все равно боялись. Через год, на моих родителей попыталась напасть семья Раум вместе с Факалор, но они сами были уничтожены моим кланом, а позже и их дома со всеми старейшинами и наследниками. Тогда снова вспомнили обо мне, и снова началась паника, но ее быстро уладил Сазикс и Азазель, которые рассказали причину уничтожения. Но снова нашлись те, кто пытались раздуть из этого пожар, но у них ничего не вышло, и они просто исчезли. Так и прошел второй год в тишине, а после следующего года, меня приравняли к офису Великому Красному. И перестали обо мне говорить и вспоминать. Кстати, чуть не забыл упомянуть. Сейрарк 5 лет назад смог вместе с матерью вернуться назад в замок Байл, а также стать первым в очереди на пост главы семьи. Тогда он вызвал на бой Магдарана и с легкостью одолел его. Конечно, папаша не хотел пускать их назад, но после уже моего вмешательства тому пришлось отступить. Да и большинство старейшин были на стороне Сейрарга, и то, что прошлый глава семьи Байл его отец и владыка Ада его не спасло. Да и сам старик, владыка Ада, король Байл, скончался через неделю от сердечного приступа. После смерти короля Байл, папаша Сейрарга видимо что-то понял, так как на следующий день он и его жена пропали. Тут я был ни при чем, они сами сбежали. Но уже спустя час после исчезновения, я их нашел в замке старика. Они намеревались использовать его людей и напасть на свой замок. Нафиг, не знаю, но я помешал этому, добив этих горе родителей. Сам Магдаран не сильно расстроился из-за пропажи родителей и потери своего титула, он просто забил на это и стал заниматься своим любимым делом, ботаникой. Да и родители из них были так себе. Они никогда не поддерживали его страсть к ботанике и не проводили время вместе, как настоящая семья. Магдаран никогда по-настоящему не хотел стать следующим главой клана, поскольку он предпочитал заниматься ботаникой, а не изучать политику. Конечно, он пытался вникнуть во все это, чтобы угодить отцу и матери, но безрезультатно. Те просто игнорировали его потуги и даже то, что он однажды обнаружил семена фиолетового растения, которое вымерло во время войны между тремя фракциями и смог оживить его, не обрадовало их. Они просто запретили заниматься фигней и посоветовали обратить внимание на дела наследника. Сейрарк также не стал выгонять брата, а оставил жить в замке. В общем, так и прошли эти 9,5 лет. Сейчас же, я находился в своем домене и готовился к перемещению. Оригинал позвал меня, для отправки следующего клона. Настоящее время. Домен, Н. Появившись в домене, я стал осматриваться в поисках оригинала. Тот находился в доме, на первом этаже. Внутри дома также был еще один человек. Переместившись в дом и зайдя в гостиную, я увидел самого Наруто и второго парня. У него были темно-синие волосы. Дальнейшее описание будет спойлером. «Видимо, не повезло тебе», — сказал я, взглянув на... «Не сказал бы», — улыбнувшись, — ответил он, — «сначала, возможно, да, но, а дальше было довольно весело. Но только почему ты попал не в тот мир?» «Эх», — тот устало вздохнул, — «произошел небольшой казус при перемещении из-за кот». «Так, хватит пустой болтовни», — похлопал в ладоши Наруто, — «у каждого и так много дел, давайте быстро закончим и разойдемся». Мы оба синхронно кивнули. «Вы уверены?» «Да нет». «Да». В этот же момент я почувствовал, будто что-то дотронулось до моей головы и что-то вырвало. Боли никакой не было, только неприятное чувство, продлившееся всего секунду. К Наруто подлетели две небольшие серые сферы, соединившиеся в одну, а из него самого вылетела такая же сфера, но чуть больше и чисто белого цвета. Они стали сливаться и через мгновение исчезли. Я же почувствовал, что на мгновение открылась брешь в пространстве, но куда она вела или вообще увидеть ее я не смог. Скорее всего, мне пока не хватит на это сил. «Все», — устало сказал он, упав на диван и вытащив бутылку. «Выпьем». «Я не могу», — грустно проговорил я. «А ты?» — взглянул на второго. «Я бы с радостью, но тоже именно сегодня никак. Эх, и вы это я?» Мы синхронно ухмыльнулись. «Гады», — обиженно сказал он. «Ну я тогда пошел, а то я точно меня прибьет, если опоздаю», — исчез из домена. «Тогда и я пошел, удачи». Домен, ДХД. Я появился перед двухэтажным особняком, вокруг него было несколько деревьев, а землю украшала зеленая трава. На улице же была ярко-солнечная погода. В этот момент дверь резко распахнулась, и из дома вылетели пятеро ребятишек. У двух девочек на голове были по паре черных ушек и хвостов. У третьей девочки были короткие темные волосы, четвертым был мальчик с ярко-желтыми волосами, а пятой была девочка с ярко-красными волосами. «Папа!» — радостно крикнули дети, запрыгнув на меня, а со стороны дома я услышал задорный женский смех. «Я дома!»